Глава 25. Спустя несколько секунд она пробормотала: «Его-то я и видела». Она хотела бежать. «Не трогайтесь с места, пожалуйста. Никого не зовите», — сказал Освель. Вид у него был безукоризненный и чрезвычайно внушительный. Но тугой, обрамленный смокингом манишки, сверкал в запонке, окруженный бриллиантами сапфир. Галстук казался изваянным, напоминая агатового мотылька. Шуба его с собольим воротником и такими же отворотами распахнулась. Руки были в замшевых перчатках. Седые волосы, которые только что трепал ветер, сохраняли на смуглом лбу и на висках закругленную и плотную форму, как туго натянутый колпак. Разноцветные глаза были неподвижны под густыми дугами бровей. Он сатанински улыбался, глядя на кормилицу. «Как дела, Антуанетта?» — сказал он. «У вас все еще вид старой картофелины в мундире». Собачий лай в парке утих. Он проворчал. «Наконец-то собаки умолкли. Это забавно, в доме этом, куда я, смею думать, имею право являться. Собаки лают, старые служанки скалят зубы. Надо мне было взять с собой хлыст». Он подошел ближе. Увидел сверкающий стол. Проскрежетал. Он раздобрел, тут надо думать. «Зачем вы, сударь, пожаловали сюда?» — решилась спросить Антуанетта. Он ответил: «Это вы увидите». И, заметив, что она пробирается к выходу, прибавил: «Вам хочется улизнуть? Закройте дверь!» Она, дрожа, исполнила приказание. Он ухмыльнулся. «Я внушаю женщинам страх, даже старым!» Она опять сделала попытку к бегству. Он движением руки остановил ее. «Где ваша хозяйка?» «У себя в спальне, сударь». «А ее любовник?» Она промолчала. «Ладно», — сказал он, — «тоже там». «В другом крыле?» Она утвердительно кивнула головой, вся съежившись в комок, как куропатка перед Пойнтером. Он улыбнулся. «Нам не помешают». Она опять направилась к двери. Он коварно дал ей дойти до порога. Как только она встала на первую ступень, крикнул: «Антуанетта!» Она вернулась, точно оттянутая назад пружиной. Он сказал: «Антуанетта, только что сюда приехал один старичок, очень некрасивый. Это нотариус. Я желаю с ним говорить. Приведите его сейчас же ко мне». Она обрадовалась. Он сам помогал ей уйти. Ей предоставлялась возможность побежать в другой конец дома, предостеречь Стефани. Но он угадал ее намерение. В то мгновение, когда она собиралась исчезнуть, окликнул ее опять и отчеканил: «Антуанетта! Ни слова! Поняли? Если вы что-нибудь скажете, я натворю беды. Я вас убью, старая картофелина! Я убью нотариуса! Убью вашу хозяйку! Убью любовника! Убью собак! Я всех убью! Даю вам слово!» Он протянул в ее сторону руку, выпятив грудь, приняв причудливую позу злого клоуна. Она ушла. Он еще раз пробурчал: «Старая картофелина!», чтобы напугать ее, но в самом деле сжимал кулак. Внезапная ярость нашла на него. Он думал: «Напрасно я валяю дурака и говорю, что всех убью. Я действительно становлюсь на это способен». Он взял со стола бутылку шампанского, налил себе бокал и выпил его одним глотком. За первым — второй. Тогда мысли у него сделались менее эксцентричными, более ясными. Он выехал из Биарица 2 часа раньше, неожиданно для самого себя. Он встретился с Лаберозом. Тот, увидев Освеля, пробормотал, как всегда: «Что за попугай?» Но Синежак, отсутствуя, не мог ему ответить по своему обыкновению, настоящая зебра. Освель ударил Лабероза по плечу так, что чуть было не опрокинул его на стойку бара. — Что же это вы сделали со своим провожатым? — Вы один? — Берегитесь несчастных случаев. Лабероз ответил злорадно, что Синежак приглашен в Лурон в числе других гостей, которых он тут же перечислил. Освель был потрясен. Не дотронулся до джина и вышел из бара. Шел по улице большими шагами. Итак, де Вольтер не сдается. Он ничего не сказал. А может быть, сказал, и леди Освель его все-таки от себя не отпускает. И дошла в своей низости до того, что приглашает друзей и представляет им своего любовника. Освель готов был поклясться, что это не так. Он знал Стефани. Он был уверен, что де Вольтер все еще поддерживает ее заблуждение. Но как? Сыщик в это же утро доставил сведения. Освель располагал теперь доказательствами давней нищеты своего врага. Узнал он также о существовании Моннормана. Послал агента в Лурон. Вернувшись домой, перебирал в уме тысячу гипотез, и в этот миг сыщик телеграфировал ему, подтвердил приезд нотариуса и предстоящий званый ужин. Англичанин решил, что все подстроено с целью еще больше скомпрометировать леди Освель. Де Вольтер, подумал он, намерен посвятить ее в действительное положение вещей при посредстве Моннормана. Она услышит басню о внезапном крушении, разорении, попадется на удочку, месть сорвется. Освель вскочил в автомобиль. По дороге он обдумывал положение. Сказал себе, что затравленный авантюрист хочет только одного — денег. Он остановился, чтобы выпить чашку горячего кофе. И за кофе решение его определилось. Старуха Антуанетта вернулась в залу. Он отскочил в сторону, притаился в углу. Следом за служанкой вошел старичок, немного сгорбившись, быстро семеня шаткими ножками, спустился по ступеням, пораженный роскошью обстановки. Когда он вышел на середину залы, Освель выскочил из засады. Он опять повел себя эксцентрично, чтобы нагнать страху на старичка. Он сказал: «Антуанетта, оставайтесь там на страже. Если кто-нибудь появится, вы нам скажете. Вам неприятно мне служить, но ничего не поделаешь». Он осклабился, как обезьяна. Она в смятении опустилась на стул на таком расстоянии, что слышать беседу не могла, но все время находилась в поле зрения у Освеля. Повадка англичанина сделалась тогда внушительной и строгой. Он смерил взглядом Моннормана и властным жестом предложил ему сесть. Моннорман повиновался. Он сидел на краешке кресла, волнуясь, потирая влажные от возбуждения руки, мигая робкими глазками. Однако мужество крепло в нем. «Я не удивлен, что застал вас здесь», — сказал Освель. «Я знаю, что вы судили 20 000 франков вашего интересного друга. И мне сообщили также, что вы покинули свою контору и отправились к леди Освель». «У вас есть своя полиция, сударь?» — спросил Моннорман. «Не полиция, а частные сыщики», — ответил невозмутимо англичанин. «У меня есть то, что мне нужно». Он прибавил: «Не смотрите на меня так. Приберегите свое презрение для других». Он тоже сел. Возникло молчание. Он крикнул вдруг: «Антуанетта!» Она опять попыталась убежать, но съежилась от этого окрика на стуле. Она видна была над ступенями перед шкурою зубра в свете разноцветных стекол. Камин освещал часть залы, но в ней царил полумрак. Зажжены были только несколько китайских фонарей. Моннорман присматривался к Освелю. Он показался ему отталкивающим, но красивым. «Что вам от меня угодно, сударь?» — спросил он. Освельд встал. «Что мне угодно? Вот что. Я желаю, чтобы вы меня избавили немедленно и навсегда от господина де Вольтера. Да, я хотел развестись, но больше не хочу. Это может быть странно, но это так». Он ухмыльнулся. «Моей целью было проделать небольшую демонстрацию в назидание моей жене. Я хотел, чтобы она сама, и слишком поздно, убедилась, что попала в западню. Это была моя месть. Я заранее знал, какое она почувствует отвращение к своему рыцарю, когда увидит, какое он животное. Это было забавно». «Забавно», — повторил презрительно Моннорман. Освельд злобно усмехнулся. «Для яичницы нужны яйца. Для эксперимента — люди. Но вот что я вам скажу». Лицо его теперь подергивалось судорогой. «Мой эксперимент повел меня не туда, куда я направлялся. Я тоже стал его жертвой. Я убедился за последние 3 недели, с тех пор, как я сказал «развожусь», убедился, что дорожу своей женой. Я ее не люблю, но я ею дорожу». Он прибавил грубо. «Я страдаю. Это глупо. Это мне неприятно. Уберите его!» Слова эти падали, как орехи. Моннорман остолбенел. Он видел перед собой страдающего ревнивца. В то же время он понял, что в судьбе де Вольтера еще не произошло никаких изменений. Он встал. «Убрать его?» — пробормотал он. «Уверяю вас, сударь, что если бы это только от меня зависело, я не знаю, что здесь происходит, поэтому-то я главным образом и приехал сюда. Позвольте мне, однако, сказать вам, до вашего эксперимента, как вы выражаетесь, мой друг был готов уехать. Он обещал мне это, а он никогда не лжет». «Он никогда не лжет?» — рассмеялся Освельд. «Стало быть, жена моя знает, что он голоштанник». Старичок пожал плечами. «Это другое дело. Коготок увяз. Первая слабость, вполне простительная, вынудила его взять на себя роль, от которой он не знает, как отделаться. Вы психолог, сударь. Я охотно этому верю. Но сердцем можно понять больше, чем умом. Ложь в любви есть только желание приукраситься. В роли господина де Вольтера есть благородство, от вас, по-видимому, ускользающее. И нельзя также забывать, что каждый украшает себя по своему вкусу. Вы играете роль циника, и она вас, очевидно, увлекает. Господин де Вольтер играет роль магната. Пожалуй, он и вправду магнат». Освель испустил легкое осиное жужжание. Он опять рассмеялся. «Магнат!» Но Моннорман встал, и растущее волнение придало теперь необыкновенную внушительность его тону. У него вся кожа на лице напряглась, уши оттянулись назад, красивые синие глаза выпучились, уставившись прямо в лицо англичанину. Он повторил, потрясая руками: «Да, сударь, магнат, это верно. Я знал его мать, знаю, какое он получил воспитание и как остался перед лицом жизни один. Не будь он, как я уже сказал, магнатом, сударь, он не был бы неудачником. А неудачники, когда они честны, когда независимы, это, пожалуй, самые привлекательные в мире люди. Часто они бывают очень даровиты. Недостает им только той жестокости, которая нужна для крупных успехов». Освель остановил его, и даже не жестом, а взглядом, холодным, металлическим. Маленький нотариус тщетно тратил свой пыл. Освель сказал: «Перейдем к делу. Я изменил свои намерения. Я не желаю, чтобы господин де Вольтер, как бы ни был он интересен, продолжал интересовать леди Освель. Надеется, что он бесплатно уедет?» Он приумолк на мгновение, в последний раз взвешивая возможность этого отъезда, и продолжал: Надеяться на это не приходится. В таком случае вот что. Я при вашем посредстве передаю вашему другу 200 000 франков чеком на банк в Сенегале. Скажите ему это. Сударь, я ему этого не скажу, — ответил Моннорман. Но тот сделал шаг вперед, и наружу прорвалась его сдержанная ярость. Вы это скажете ему. Скажете немедленно. У меня здесь в кармане все документы на его счет. Он дольше не сможет лгать. У меня копии из последних расписок его квартирохозяев. 50 франков в неделю за меблированную комнату. Это недорого. Есть у меня также удостоверение. Мне пишут, что я могу дать ему небольшую подчиненную должность с окладом франков на 800 в месяц. И что он таких денег стоит. Есть еще и другие бумаги, которыми я могу его поставить на место немедленно, до конца ужина. Он показал на пышно сервированный стол и прибавил. Я исполню роль командора. Возникло молчание. Моннорман видел перед собою большую, подавляющую своим богатством залу и чувствовал, что Освель осуществит свою угрозу. Он полон был страха и понимал, что де Вольтера необходимо спасти от этого позора. Все же у него хватило сил презрительно улыбнуться. Он спросил, «Если вы располагаете всеми этими документами, зачем предлагаете вы деньги?» «По двум причинам», — ответил Освель. «Во-первых, потому, повторяю, что боюсь, как бы его не оставили здесь, несмотря на эти документы. А во-вторых, потому что не забыл того, что он сказал мне однажды в поезде. Мне жаль его. Человек несовершенен». Он был искренен. Несмотря на неистовую ревность, он догадывался о муках своего врага. Теперь он остыл. Моннорман казался ему честным человеком. И взбалмошный, экстравагантный, порочный, злой, он все же сохранял в себе некоторые следы благородства. Чувствовал себя не вовсе безжалостным. Продолжал думать, что де Вольтер надеется остаться, но допускал, что вначале не корысть руководила им. Его презрение изменилось по форме и мотивам. Нотариус подошел к нему. «А если мой друг просто уедет?» «Не будем заниматься романами», — сказал Освель. «Будем. Если он просто уедет, разоренный, бедный, вы его разоблачите?» «Он не уедет!» Освель прошелся по зале, засунув обе руки в карманы шубы. Подошел к Моннорману и отчеканил, не переводя дыхания. «Я сказал, 200 000 франков». «Дойду до 300, иначе, клянусь вам, сейчас, здесь, в присутствии всех, я его прикончу, тем хуже для моей жены!» Он перевел дыхание и сказал, улыбаясь мягким голосом, «Господин Моннорман, повлияйте на своего друга. Я ухожу в свою бывшую курительную. Со своей трубкой я там отлично устроюсь. Принесите мне ответ». Он прошел мимо Антуанетты. Ничего не слыша, не понимая, она издали наблюдала за этой сценой. Он сказал ей, «Можете покинуть свой пост. Держите язык за зубами». С верхней ступени он оглянулся на старого нотариуса, сделал ему знак рукою и крикнул, «Я жду вас!» И ушел. Моннорман вытер лоб платком. Он понимал, что Жорж погиб. Что он должен бежать, бежать немедленно, без вещей, даже без шляпы. Он сказал Антуанетте, «Ничего не говорите, леди Освель. Не беспокойтесь, я все улажу. Найдите только способ послать господина де Вольтера ко мне в комнату». Но волнение его усилилось, когда он увидел Стефани в дивном туалете и Жоржа в смокинге. Они вышли из своих комнат. В то же время из парка донеслось гудение нескольких автомобилей.